Она смотрела на Калипсо Муниес в телевизоре. Ла мучача. Мучача лежала в своей прозрачной колыбели в больнице Джексон Мемориал в Майами. Она сказала адрес водителю такси, одна влезла на заднее сиденье, одна придерживала большой живот, одна пыталась наладить дыхание, собралась силами, раз, два, три. Одна считала промежутки между схватками, как раньше видела это в фильмах. Но это не кино, мучача, это совсем не кино. У тебя будет ребенок, а тебе едва исполнилось 20, и твои родители с парк-авеню, такие накрахмаленные, аккуратно причесанные, наманикюренные, будут просто счастливы получить ребенка от Фиделя Кастро. Ты представляешь, какие у них будут лица, когда ты им это расскажешь? Папа, его шикарный клуб, его деловые обеды на Уолл-стрит, его гала-ужины в честь Рональда Рейгана, мама, ее подружки, о, Нэнси, my dear, you divine. И все эти благотворительные вечеринки, чаритис по $150 столик, гала-концерты, Нью-Йорк-Сити, балета, балы в Метрополитен-музее, ах, ах, платье, Шанель и в Сен-Лоран. Послы, дипломаты и секретари Министерства обороны, которые приходят ужинать в дом, улыбаются во все свои белые зубы. Их единственная дочь поддалась зову плоти и стала добычей авантюриста. Ты представляешь, мучача? И она корчилась, потому что подошло время новой схватки. Она едва успела расплатиться с таксистом, дотащиться до приемного покоя. «Пожалуйста, пожалуйста, я уже вот-вот рожу». Ее внутренности были словно разодраны. «Никогда больше», — говорила она себе, — «никогда больше». Оскар на следующий день после родов пришел к ней с букетом из 12 алых роз. Она смеялась, вот пентюх, рукава рубашки были ему длинны, лицо все в рытвинах от прыщей, жалкий тип. Он взял ребенка на руки, и ребенок заплакал. Отличное начало. Она пожаловалась, что устала, когда он ушел, но обещал вернуться. Оскару она обещала, что выйдет за него замуж, и он помадил волосы, распевая сквозь зубы «Я женюсь на Янке». Он был просто подставным лицом, его обдурили. Он будет играть роль официального отца ребенка. Но этого ему, конечно, не сказали. Она ждала Улисса, мечтала о горячих руках Улисса, о голосе Улисса, его запахе, его силе, его губах, его руках, гладящих ее по волосам. Улисс не пришел. На следующее утро она встала, посмотрела на пальмы за окном, качающиеся от ветра, на их мохнатые стволы, на трепещущие ветви и пучки листьев, обернулась к девочке в прозрачной колыбельке. Красивая малышка, темненькая, глаза черные, блестящие, и длинные пальчики, которыми она перебирала, как муха, лапками. Глаза у нее были широко открыты. У обычных детей обычно глаза закрыты. Какая-то она необычная. Она смотрела на нее, покачивая светлыми волосами над колыбелькой. «Ола, мучача!» — прошептала она, протягивая девочке палец. Малышка схватила палец и сжала его, искривив свой крохотный ротик, и изображая нечто, что у детей двух дней от роду означает улыбку, хотя и больше похоже на гримасу. Сердце ее заколотилось. Она протянула руки, чтобы взять ее, но опомнилась. «Нет, нет, не нужно этого делать. Я тогда точно не смогу никуда уйти. Или надо будет тащить ее с собой». «Что я буду делать с тобой, мучача?» — прошептала она из-за полога светлых волос, словно бы пряталась потом, чтобы бежать. «Мы с тобой еще не старые обе, так что ничего страшного нет. Когда-нибудь я вернусь за тобой, а пока они за тобой присмотрят». Она подушила девочку за ушками. «Это французские духи, мучача. Вот ты стала прекрасной, желанной женщиной», — она прошептала. «Hasta la vista, мучача». Надела красное хлопчатобумажное платье, джинсовую курточку, белые тенниски и ушла. Но до этого она пришпилила к коляске бумажку с именем ребенка Калипсо. Это было ее прощальное послание. Он наверняка поймет. Он ведь отнюдь не идиот. Она изучала Илиаду и Одиссею в колледже. Ей понравилось, читать было совсем не скучно. Там были истории запрещенной любви и история одной непобедимой любви. Она верила в непобедимую любовь. До рождения Калипсо. Она неожиданно разрыдалась. Как же это было давно. Она-то думала, что все забыла. «Ну, что с тобой такое, Амора? Ты несчастлива со мной? Ты больше не любишь моего маленького дружка? Есть у тебя кампари? Скажи-ка, наконец. Ох, как хочется стаканчик кампари». Римляне писали на листах папируса. Они склеивали из листьев длинную ленту, которую скручивали потом в свиток. Читать свиток было неудобно, а использовать как источник еще неудобнее. Иногда его нужно было развернуть целиком, чтобы найти где-то в конце нужную информацию. Кроме того, сама природа материала делала затруднительным создание иллюстраций, и писать на нем можно было только с одной стороны. Жозефина стояла перед студентами, говорила и одновременно раздавала бумажки с распечатанным списком подходящей литературы, которую можно использовать для написания курсовой работы. Вы можете найти много полезных сведений по теме нынешнего курса. И даже больше в замечательной книге Кьяры Фругони «Средние века перед глазами» издательства «Бель-Леттер». Все получили листочки со списком литературы? Студенты закивали. Ну, тогда вернемся к тексту мадам Фругони. В средние века были открыты еще два материала, которые можно использовать для письма. Пергамент, основой которого служила чаще всего козья и телячья кожа, и бумага, производимая на основе тряпок. Но она получила распространение только в конце XII века. Чтобы сделать пергамент, кожу животных подвергали целому ряду разнообразных обработок, в результате чего она становилась мягкой, гладкой и тонкой. Кожу затем нарезали на листы, а листы сшивали в тетради, которые, в свою очередь, собирали между собой, для сохранности заключали в твердую обложку. И получалась рукопись, практически эквивалент современной книге. Пергамент позволял писать на обеих сторонах листа, даже учитывая, что та сторона, на которой изначально росла шерсть, оставалась более шероховатой и темной. Один из студентов в глубине зала хихикнул. Его рассмешила мысль о том, что люди писали на шероховатой и темной коже теленка. «А скажите, пожалуйста, нужно было убить много животных, чтобы напечатать, например, экземпляр Библии?» «Очень много. Практически целое стадо. Именно поэтому книги стоили так дорого и предназначались для элиты. Кроме того, они были написаны исключительно по латыни. А чем пользовались обычные люди для повседневных нужд? Чтобы что-то быстро написать, для черновиков, записей, лекций в университете, для любовных стихотворений использовали восковые таблички. Их уже применяли в античности. Известно также, например, что Карл Великий пользовался ими, чтобы научиться писать, хотя успеха добился небольшого». «Карл Великий был двоечником?» — с радостным видом спросила Жереми. Перед лекцией они встретились с Жозефиной в кафетерии. Жозефина попросила помочь ей в одном деле. Оно касалось той беседы, которая у нее была с Гортензией. И идея, конечно, принадлежала Гортензии. Гортензия позвонила матери, чтобы рассказать о вчерашнем концерте. Голос у нее был такой, как в былые времена. Звонкий, готовый к диалогу, понимающий, Жозефина сказала себе. «Я могу с ней поговорить, она выслушает меня, не оттолкнет». «Все отлично, мамуль. Вчера во время ужина Елена анонсировала наш совместный проект перед всеми гостями. Я так взбудоражена, я скоро приеду в Париж, мне понадобится...» Дальше следовал длинный список того, что ей понадобится. «Прежде всего, нужно предоставить ей место для работы, много места. Она хотела бы назад свою комнату, а может ли она еще использовать гостиную, чтобы переделать ее в мастерскую? Ты не против? Тебя это устраивает?» Она тарахтела в трубку. «Ой, вот видишь, мам, вот увидишь, держись крепче, за мной больше не угнаться. На старт, внимание, марш, буду работать все лето. Я уже договорилась о встрече с Жан-Жаком Пикаром, я так счастлива, так счастлива». «А кто это?» — поинтересовалась Жозефина. «Ну, я же тебе уже говорила, это человек, который способствовал продвижению самых модных марок одежды. Он примет меня, Гортензию Кортес, ты представляешь, мама, и бим-бам-бум, я понесусь на гребне успеха». «А тебе не страшно? Нисколечки?» «А вот и ни капельки, пустое это». «Ты великолепна, дорогая. У тебя, мамуль, как жизнь. Тебя не достает больше этот зомби, который за тобой ходил?» «А ты откуда знаешь?» «Мне Зоя все рассказала. Так что там?» «Никуда не делся». «Ты его не прогнала?» «Нет, не волнуйся, дорогая, он в конце концов отстанет». «Что-то не похоже. Всегда же что-то случается». «Оно не само собой случается. Это ты делаешь, чтобы что-то случилось». Жозефина ничего не ответила, а Гортензия невозмутимо продолжала. «Пусть он с кем-нибудь столкнется случайно. У тебя есть человек, которому ты могла бы довериться? Какой-нибудь студент, который очень хорошо к тебе относится? Он задержит его, а ты подождешь и...» «Я никогда не осмелюсь». «Хватит же, наконец, мам, я от тебя уже устала. Ты предпочитаешь ходить и трястись, как овечий хвост. И так все время? Но ведь ты думаешь, с тобой так приятно общаться? У нас только одно желание — не быть на тебя похожими». «Ох», — огорченно воскликнула Жозефина, — «неужели правда?» «Да, и я сейчас положу трубку, потому что, когда ты такая, ты выводишь меня из себя». И тогда-то она подумала о Жереми. Она поговорит с ним, пошлет его прощупать почву и, если нужно, удержать на месте. Ее охватил порыв благодарности Гортензии. «Я люблю тебя, детка моя. Я счастлива, что ты вернешься в Париж. Ты мне тоже можешь понадобиться. Особо не рассчитывай, я буду работать день и ночь, головы не подниму от выкроек. Направление — успех». Жозефина повесила трубку и в который раз спросила себя, как удается ее дочери сохранять такую уверенность в себе. Разговор с Гортензией привел ее в чувство. Она сама заговорит с тем человеком. Жозефина и Жереми очень сблизились с тех пор, как он подошел к ней на парковке, она уже называла его на «ты». Он как-то пригласил ее в небольшой лионский ресторанчик. Они говорили о занятиях, о его курсовой работе, о его будущем. Ему интересно было, сколько зарабатывает профессор, сколько у преподавателей отпуск, часто ли Жозефина ездит путешествовать. Она улыбалась, он рассказал ей о своей матери, которая умерла родами, о дедушке, который воспитал его. Он разговаривал на латыни, вы представляете себе. На его лице внезапно появилось совершенно детское, наивно изумленное выражение. Она обрадовалась, что сумела заметить это его выражение, и подумала, что именно ради этого она и занимается преподаванием. Предполагалось, что этим вечером, незадолго до конца занятий, Жереми выйдет из аудитории вслед за незнакомцем и проводит его до машины. «Ты заговоришь с ним о теме лекции, обо мне как преподавателе. Говори что угодно, но главное, задержи его, чтобы я могла его рассмотреть и задать несколько вопросов. Я не знаю, как он выглядит». «Вы что, никогда его не видели?» «Только издали. И что мне ему говорить? Ну, например». «Ты спросишь его, написал ли он уже курсовую работу, а на какую она тему, спросишь, студент он или вольный слушатель. Просто займешь его на время, пока я не подойду. Можешь ты такое сделать?» «Ну, конечно, теперь, когда вы мне все так хорошо объяснили». Он сказал это таким тоном, что было ясно. Ничего он не понял. Восковые таблички представляли собой дощечки из дерева или из слоновой кости. Последние, самые дорогие и шикарные. Таблички были выскоблены с одной стороны таким образом, что там образовалась полость почти во всю площадь дощечки. В эту полость заливали горячий воск, на который, когда поверхность остынет, наносили надписи костяными или металлическими стилусами. А закругленный кончик стилуса был предназначен для того, чтобы стирать написанное, чтобы вновь использовать табличку для записи. Изобретательно, не так ли? Значит, уже тогда все было как сейчас. Совершенно верно, Флориан. Мы можем прочитать в романе «Флуар и Браншефлор». Когда же в школу путь их вел, там из слоновой кости стол, заняв стихи на воске пишут, или письма, что любовью дышит, серебряным или золотым, велят писать стилетом им. Примечание, перевод со старофранцузского Наймана. Конец примечания. Человек в глубине аудитории отделился от стены, тихо открыл дверь и вышел. Жереми закрыл тетрадку, собрал учебники и вышел вслед за ним. Сердце Жозефины заколотилось. Она встревожилась, а не опасно ли это может оказаться для Жереми? Она начала сворачивать свой рассказ, пытаясь при этом высмотреть что-нибудь в окно, не появится ли там незнакомец, а за ним Жереми, но трудно было что-то разглядеть. Она подняла глаза на стенные часы, взмолилась к стрелкам, чтобы ползли быстрее. До конца лекции еще 10 минут, она столько не выдержит. Жозефина потерла руки, словно они были испачканы в мазуте, и объявила. «Вот что я могу рассказать вам об эволюции письма в средние века. Через 2 недели ожидайте продолжения. Я рассчитываю, что к этому времени вы прочитаете книгу «Кьяре Фругони». Благодарю вас за внимание и желаю приятно провести выходные». Она добавила, что сегодня, к сожалению, не сможет после лекции ответить на вопросы, но в следующий раз обязательно придет пораньше, чтобы все, кто нуждается в ее помощи, могли с ней проконсультироваться. Она прочла на многих лицах разочарование, виновато улыбнулась и выскочила за дверь. Она прибежала на парковку, заметила Жереми, он был один, и незнакомца с ним не было. Она перевела дух, замедлила шаг. Жереми крутился на месте между 2 машинами. Вид у него был растерянный. Она подошла к нему, спросила утвердительным тоном. «Он ушел?» Жереми не ответил. Он старался не встретиться с ней глазами. Он почесал за ухом. «Я не осмелился, мадам. Он высокий, такой широкоплечий. Я не знал, как подойти к нему, и потому держался на расстоянии. Мне очень жаль. Ах, ну да, я заметил все-таки одну вещь. Он сел в красный минивэн Кангу. Спасибо, Джереми, ты старался, это главное. Вы на меня не сердитесь? Ничего страшного, сказала Жозефина. Это не твоя забота. В конце концов, это было и не обязательно, ведь незнакомец ничего мне не сделал. Хватит уже подозревать весь мир. Джереми вздохнул с облегчением. Точно на меня не сердитесь, да? Точно, точно. Увидимся через 2 недели. Договорились. Она пошла к машине, издали увидела Дюги Клена, который лежал на переднем сиденье. Он тяжело дышал, высунув язык. Должно быть, хотел пить. Буквально прилип языком к стеклу. Жозефина, подходя, улыбнулась ему. «Вот ты бы его не упустил. Да, мой старый верный пес». Она как раз искала ключи от машины в сумке, когда услышала голос Джереми. Он кричал ей: «Мадам, мадам, подождите, я забыл». «А что забыл, Джереми?» — крикнула она ему в ответ. «Он оставил что-то на вашем лобовом стекле». «Ты уверен, что это он?» «Да, я видел, как он это делал». Жозефина поблагодарила его, подошла к машине и заметила маленькую белую бумажку, подсунутую под дворник. Она развернула ее и прочла. «Мы могли бы увидеться? Я хочу поговорить с вами о Люсьене Плиссанье». И снизу номер телефона.